Он был мне тогда, в сущности, далекий, малознакомый человек, и я отправился на его арбатскую квартиру в некотором смущении. Как объяснить, зачем пришел, чего хочу? Поднявшись на четвертый этаж, долго шел по широкому, прямому, пропахшему всеми коммунальными запахами коридору и позвонил у двери в квартиру 86А. В последнюю минуту еще раз мелькнуло, что сказать, как начать разговор. Быстрые шаги, дверь распахнулась, я не успел поздороваться. Сац увидел меня, положил руки на плечи, сказал быстро: «Какое несчастье, какое несчастье! Я все знаю!» Наклонил голову и заплакал. Объяснять ничего не нужно было. И я стал бывать в доме над гастрономом на углу Смоленской и Арбата. Архитектурное чудо 20-х годов, дом этот с круговой коридорной системой, быстро ставший анахронизмом, был ему привычен, как старая одежда. Правда, когда в моде стало восхищаться творениями Корбюзье, Сац любил охладить иронией пыл его почитателей. «Да я 30 лет живу в доме, спроектированном в духе Корбюзье, и знаю, что это за прелесть. Мечтали о новом быте? А теперь в ванную и прочие удобства, в конец коридора, по очереди, со своим ключом надо бегать». Друзья называли его комнату «музей 40-х годов». До войны был такой музей на собачьей площадке. Квартира же Саца была вся 40-е годы нашего века, законсервированный послевоенный быт. До сих пор не могу понять, как в сравнительно небольшой комнате, где стоял рояль, широченный старый диван с западающими пружинами и валиком, массивный кабинетный стол с двумя тумбами, множество книг и старых журналов в шкафу и на полках помещалась семья из трех человек, да к тому же вечно гостил кто-нибудь из приезжих, занимая раскладушку или используя скудное пространство свободного пола. Друзья из других городов, товарищи по фронту, просто знакомые из знакомых, привыкли находить тут бесплатную гостиницу. Застать Саца одного было непросто. То и дело хлопала входная дверь, пропуская новых гостей. Шли десятилетия. Сац переменил несколько квартир. Стал жить к концу жизни просторнее, но с квартиры на квартиру странствовал за ним и упрямо сохранялся, как в мемориале, угол старой его комнаты. Проваленный диван, письменный стол с отодранным на уголке черным дерматином. И даже расположение предметов на столе я мог бы всегда заранее предсказать. Лампа с зеленым стеклянным абажуром, патрон надломлен и висит. Пивная кружка, служившая чаще для чая, трофейный нож, употреблявшийся для нарезания закуски и очинки карандашей, глыба цветного стекла, служившая пресс-папье, и множество сдвинутых в сторону папок с оборванными тесемками. У краешка этого стола в разное время сиживали Андрей Платонов и Дьерт Лукач, Твардовский и генерал Горбатов. Я встречал тут людей прославленных и вовсе неизвестных. Водопроводчик, аптекарша, конькобежец, музыкант оркестра, морской офицер, студентка, геолог. Всех принимал он с хлопотливой учтивостью, величая неизменно на «вы» и по имени-отчеству. Проявлял интерес к чужим занятиям и делам с тем нелицемерным дружелюбием, какое, казалось, ничего ему не стоило. Сидя в уголке дивана, я любил следить, как он разговаривает с каким-нибудь соседом по дому, давним или случайным знакомцем, зашедшим за помощью или советом. В глазах огромное внимание к собеседнику, доброжелательность в выражении лица, а на губах полуулыбка, готовность к мгновенной шутке, способной снять напряжение. «Обычное дело, и со мной однажды это было», — казалось, говорил его взгляд. Или, если разговор, вопреки ожиданию, принимал неприятный, полемический характер, гордое вздергивание головы, разящая реплика. Лицо Саца, особенно в профиль, казалось мне значительным, скульптурным. С молоду седой он зачесывал назад густые серебристые волосы, а брови были темные. Большой тонкий нос с горбинкой служил заметным украшением лица.